25 июля. Хельга Григориус. По-прежнему стоит она у меня перед глазами. Такая, какой я видел ее во сне. Обнаженная, протягивающая мне охапку темных цветов. Быть может, красных, но только очень темных. Ну да, красные ведь в сумерках всегда кажется очень темным. Ни разу еще не ложился я в постель, не пожелав, чтобы она снова явилась мне во сне. Но ту двусмысленную улыбку воображение мое постепенно свело на нет, и я ее больше не вижу. Скорее бы уж пастор возвращался. Тогда она определенно придет снова. Я хочу видеть ее, хочу слышать ее голос. Я хочу, чтобы она была рядом. 26 июля. Пастор. Его лицо тоже преследует меня. На нем то самое выражение, которое появилось при последней нашей встрече, когда я завел разговор о половой жизни. Как описать это выражение? Такое выражение бывает у человека, когда он нюхает что-то дурно пахнущее и в глубине души находит запах восхитительным. 2 августа. Лунный свет. Все мои окна распахнуты настежь. В кабинете у меня горит лампа, я поставил ее на бюро, чтобы защитить от ночного ветерка с тихим шелестом, надувающего парусом занавеску. Я хожу взад-вперед по комнатам, время от времени останавливаюсь возле бюро и набрасываю строчку-другую. Я долго стоял у окна в зале, глядел в темноту и прислушивался к таинственным звукам полуночи. Но под темными купами старых дубов нынче ночью непонятно тихо. Только одинокая женская фигура на скамейке. Она давно уже там. И светит луна. Возвратившись домой к обеду, я нашел у себя на письменном столе книжку. И когда я ее открыл, из нее выпала визитная карточка. Эва Мертенс. Я припоминаю, что как-то на днях она рассказывала про эту книжку, а я еще заметил, не всерьез, конечно, что занятно было бы ее почитать. Я сказал это из вежливости, чтобы не обидеть равнодушием к тому, что интересует ее. После того я и думать забыл про наш разговор. А она, стало быть, запомнила. Глупо, наверное, воображать, будто она чуточку неравнодушна ко мне. Ведь по ней видно, что она любит. Но если она любит другого, как может она выказывать столько внимания еще и мне? У нее ясные, прямодушные глаза и густые каштановые волосы. Нос немного неправильной формы. Рта я не помню. Ах да, он у нее очень яркий и несколько великоват, но как следует я его себе не представляю. Как следует знаешь лишь рот, который целовал, либо очень жаждал целовать. Есть на свете один рот, который я действительно знаю. Я сижу и смотрю на маленькую, простую, изящную визитную карточку, на имя и фамилию, отпечатанные бледным шрифтом. Но я вижу большее, нежели только имя и фамилию. Есть такой шрифт, тайнопись, что становится видимым лишь под воздействием сильного тепла. Не знаю, излучаю ли я тепло, но я без труда прочитываю тайнопись. «Целуй меня, будь моим мужем, дай мне детей, позволь мне любить. Я так жажду любви». Немало есть округ юных девственниц, коих не коснулась еще рука мужчины и коим негоже спать в одиночестве. Им надобны хорошие мужья. Так приблизительно говорил Заратустра. Истинный Заратустра, древний, а не нынешний, со своим кнутом. Ну, а я хороший муж. Сумел бы я стать для нее хорошим мужем. Интересно, какое она могла составить обо мне представление? Она меня не знает. В ее легковесном мозгу, вмещающем лишь несколько нежных и ласковых мыслей о близких, да, может быть, кое-какой вздор в придачу, сложился, по-видимому, образ, который имеет какие-то общие со мной внешние черты, но которые не есть я. И в этом образе она находит, кажется, приятность. Бог его знает от чего. Главным образом, верно, от того, что я не женат. А доведись ей узнать меня поближе, доведись ей, к примеру, прочитать, что я пишу тут по вечерам, и она, невольно ужаснувшись, бежала бы моих дорог. Мне думается, пропасть меж нашими душами чересчур уж велика. А впрочем, как знать? Для женитьбы оно, может, и к лучшему, когда пропасть так велика. Будь она меньше, я мог бы поддаться соблазну и попытаться ее заполнить, и добром бы это не кончилось. Нет на свете женщины, которой я мог бы открыться. И все же жить с ней бок о бок и никогда не подпускать ее к своему истинному «я», к святая святых, позволительно ли поступать так с женщиной? Подсовывать ей вместо себя другого для объятий, позволительно ли? Ах, да отчего бы и нет. Ведь так оно верно и всегда бывает, если разобраться. Что знаем мы друг о друге? Заключаешь в объятия тень и любишь мечту. И что, кстати, знаю о ней я? Но я одинок, и светит луна, и я тоскую по женщине. Я готов, кажется, подойти сейчас к окну и позвать ее сюда, ту, что сидит в одиночестве на скамейке и ждет кого-то, кто не приходит. У меня есть портвейн, и водка, и пиво, и вкусная еда, и свежезастланная постель. Ведь для нее это просто рай. Я сижу и думаю о том, что сказал тогда Маркель про меня и про счастье. Ей-богу, я готов, кажется, жениться и стать счастливым, как рождественский поросенок, лишь бы позлить его.